שבת שלום, אני גם מברך את כל אחד בשם ישוע המשיח אדוננו. Мирной субботы всем, я также благословляю всех вас от имени Господа нашего Иисуса Мессии. ואנחנו בחג השבועות. Мы находимся сейчас в празднике Шавуот. כמו שכל החגים, הנפח של החג הזאת ממש גדול. И как вес остальных праздников, также и этого праздника вес очень большой. Хаг Шавуот у לדעתי הוא חג מיוחד. На мой взгляд, этот праздник особенный. כי מגיעים לחג הזאת דרך שבעת שבועות תמימות. Потому что мы подходим к этому празднику после семи полных недель. ואנחנו צריכים להיות מוכנים לחגוג את החג. И мы должны быть готовыми праздновать этот праздник. ואני שואל את עצמי משנה לשנה, למה אנחנו קודם כל צריכים לספור ימי עומר? И из года в год я себе задаю вопрос, почему мы должны считать дни Омера? ולמה אנחנו צריכים לבוא בציפייה שמשהו צריך להיות בחג הזה? Почему мы должны подходить к этому празднику с ожиданием, что что-то должно произойти? כי בחג הזה היה קודם כל שפיכת של רוח הקודש. Потому что прежде всего в этот праздник было излияние Духа Святого. וכמו שאנחנו מכירים, שפיכת הרוח הקודש הראשונה הייתה בתקופת המדבר, וזה היה בדיוק בזמן של מתן התורה. И как мы помним, первое излияние Святого Духа было в тот момент, когда была дарована Тора в пустыне. ואחד קשור לשני. И одно связано с другим. הבן אדם לא יכול לקבל את הדבר אדוני. Человек не может принять Слово Божие. ללא הדרכת של רוח הקודש, של הספר שכתב את הספר על ידי משה. Без содействия того автора, который написал через Моисея эту книгу. כי איך להבין את זה? Потому что как это понять тогда? מרגל לרגל. מדור לדור אני מתכוון, כן? Из поколения в поколение. אנחנו מנסים להבין את הספר הזה. Мы пытаемся понять эту книгу. ועד היום, כמה יש פירושים, כמה יש הסברים. И до сегодняшнего дня, сколько есть толкований, объяснений. זאת אומרת שהדבר אדוני הוא בלתי מובן. Это значит, что Слово Божие остается непонятным. זה לא מה שאנחנו לא מבינים כלום. Это не значит, что мы вообще ничего не понимаем. הדבר העיקר אנחנו כן תפסנו, אנחנו צריכים להשיג למלכות השמיים. Самое главное мы все понимаем, мы должны достигнуть Царства Небесного. כלומר, אנחנו מקבלים כיוון לאן אנחנו צריכים ללכת עכשיו. Мы принимаем путь, по которому нам нужно направление, по которому нам нужно идти. זאת אומרת, אם אתה הולך בכיוון הנכון, если ты идешь по правильному направлению, אדרבה, אם אתה הולך בנתיב הנכון, хорошо, если ты также по правильной дороге идешь. אבל אפילו אם בן אדם הולך ליד, но даже если человек идет рядом возле этой дороги, הוא היה בדרך הזה, ואחר כך סטה קצת, אבל ממשיך ללכת באותו הכיוון. Или был на этой дороге, но сейчас немножко сошёл с неё, но в принципе двигается в том же направлении. תמיד יכול לשפר את המצב. То всегда он может поправить своё состояние, улучшить. בעיה אם אנחנו הולכים לכיוון אחר. Проблема, если мы изменили направление и идём обратно. וחג השבועות הוא שייך למשפחה. И праздник Шавуот, он относится к семье. יש פה התגלות של המשפחה. Здесь есть откровение о семье. וזה מאוד חשוב. И это очень важно. למה? Почему? אני פשוט רוצה להראות איך זה קשור אחד לשני. מתן תורה, שפיכת של רוח הקודש, כיוון לאן אנחנו הולכים, כן? ומשפחה. Я хочу показать, как это всё связано между собой. Наше направление в жизни, семья и излияние Духа Святого. Адам Аришон. Первый человек. Эфуая. Где он был? Нахон, авал баеврит катув баган Эден микедем. Он был в раю от начала. Эфшар литаргем зе аришун, алиф. Это первый перевод. Ахшар, кедем зе мизрах. Или же второй перевод на востоке. А кедем зе мизрах. Беврит атика. Потому что слово кедем на древнем иврите означает восток. Ахшар, ма зе акедем? И вот восток, что это? Зе кивун ме эфо ше... Это направление, из которого восходит солнце. Мы находимся во тьме. И у евреев день начинается с темной части его, с вечера. Но лицом всегда мы стоим к востоку. И ожидаем, как воссияет солнце. Правильно, ожидаем рассвета. Это значит, что если ты лицом стоишь на восток, אתה עומד בכיוון הנכון כי משמה הגיע אלוהים או משיח. Ты стоишь в правильном направлении, потому что именно оттуда придет Бог и воссияет Мессия. המשכן תמיד היה מכוון עם הכניסה למזרח. И храм всегда был построен и поставлен так, что вход был на восток. כן, קודם כל משכן. Сначала это была скиния. ולאחר מכן, כן, זה היה המקדש. А потом уже храм. אבל לכיוון המזרח. Он был построен на выходом на восток. זה הסמל שממקום הזה, כאילו מהכיוון הזה הגיע, הגיע אור. Это как символ того, что с этого направления придет свет. ועל זה כתוב המון פסוקים בתנ"ך. И об этом очень много стихов говорит в Писании. כן. אור לדרכי. Свет твой стезе моей. ורגלי. И ноге моей. תהילים. Псалмах. זה בעברית, ברוסית זה 118. 118 в русском переводе. פסוק 105. 115 стих. Это значит, что если в руке я держу Слово Божье, я держу свет. Если я иду в темный период своей жизни, в темном периоде, и я держу Слово Божье в руке, у меня есть свет. ואם אני הולך לכיוון המזרח, если я иду на восток, אני גם הולך לקראת כלפי המקום איפה שאזרח אדוני, כמו שכתוב. Я также иду по направлению к свету, откуда воссияет Господь. היום שרו, נכון, אזרח אדוני. Как написано. נשגב וגם אזרח, למה לא? Воссияет Господь. עכשיו, איפה המשפחה, איפה А где же связь с семьей? אדם הראשון. Первый человек. הוא היה בגן עדן. Он жил в Эдеме. מקדם, כלומר, מהתחלה. Изначально, и который был на востоке. וגם מקדם, ממקום, איפה שהוא היה ביחד, הוא היה ביחד עם בורא העולם. И также там Адам пребывал вместе с Творцом. זאת אומרת שמקום המזרח, וכיוון המזרח, זה מאוד חשוב לנו. Это значит, что само направление восток, оно для нас очень важное. שאתה נוסע היום, עכשיו, בערך, בארבע וחצי בבוקר. Сегодня, если ты едешь где-то в 4:30 утра, Дима, באיזה שעה אתה קם והולך לעבודה? В котором часу ты встаешь, Дима? Уже поздно ты, да, встаешь? 5. Кен, а валешку фотча адайн хашух. И когда ты едешь, ты видишь, что уже на востоке начинает подниматься свет. Там есть свет, и он поднимается, а по другую сторону тьма, и тьма, она убегает от света. Когда приходит свет, тьма не может оставаться на своем месте. Праздник Шавуот, он подводит нас к дарованию Торы и к излиянию Духа Святого. Это как воссияет свет вдруг. Слово Божье говорит о том, что вы должны подготовить себя. Писание написано, что через три дня Господь начал говорить. Народ должен был очиститься, подготовиться. И тогда будет действие. Хага Шавуот, ваото шореш им мила свиют. И праздник Шавуот имеет один и тот же корень со словом сытость. А бенадам, ше махзик баяд двар Адонай. Человек, который держит в руке Слово Божие, он постоянно насыщен. Он насыщается от Слова Божьего. Наполняет свою внутренность. Люди страдают в этом мире только по одной причине. Пустота. И я не хочу никого ранить, который сейчас, человека, который сейчас не имеет семьи на данный момент. Но я уверен, что духовная семья — это также очень хороший пример. Потому что Отец наш Небесный, Он Отец. Правильно? В Иерусалим написано «Наша мать». То, что написано. А мы, братья и сестры. Все слова, которые используются, они семейного плана. Аба, имма. Мама, папа, сыновья, дочери, сыновья Израиля, постоянно написано, сыны Израилевы. Естественно, это относится и ко всем остальным народам. Праздник Шавуот также является праздником жатвы. Это значит, что он нам оповещает об окончании жатвы. Обычно это конец весны, начало лета. И это окончательная жатва злаков. Начинается он с ячменя, она жатва. Потому что первое, что созревает, это ячмень. И дни Омера начинают считать на следующий день после Песаха. Однажды я подробно об этом говорил. 14-го Нисана заходит Песах. 16-го Нисан начинает читать Дни Омера. Иешуа воскресает на первый день Омера. И он был этим первым снопом. Что делали с этим снопом? Его возносили Господу. Таким образом, в день своего воскресения Иешуа, он поднялся на небеса и там служил. Потом был период, когда нужно было считать дни. И на протяжении этих 40 дней он возвращался к своим ученикам и чему-то научал их. А потом он поднялся на небеса и сказал им: «Ожидайте меня в Иерусалиме». А чего именно ожидать? Излияние Духа Святого. И это было, как будто бы наконец-то пришло солнце, свет пришел. Открылись глаза. Люди начали понимать Священное Писание. Соединять Священное Писание с образом Мессии, с Иешуа, что Он именно есть Мессия. И семья, что это? Иешуа наш старший брат. Это семья, это всегда совместное проживание. Каждый что-то делает для этой семьи. Давайте зачитаем. Сефер Вайкра. Книга Левит. Сефер Вайкра. Есть кама дварим хашувим, пашут. Они одея, что анахну мишана лишана медабрим, юдим акол. Есть несколько важных аспектов. Я знаю, что из года в год мы об этом говорим и знаем хорошо все. Аваль тамид ани руце леадгиш машу. Но всегда я хочу подчеркнуть что-то. Зе перек кав гимель. 23 глава. Псуким ми 15. С 15 стиха по 21. И чтобы не забыть, мы будем постепенно читать и переводить. Усвартим лахем мимахарат ашаббат мийом гавехем эт омер атнуфа. Шева шабатот тмимот тигена. Ад мимахарат ашабат, ашвиит, тиспиру хамишим йом, викрафтем минха, ахадаша ладунай. Ине, כתוב שאנחנו צריכים לספור 50 יום ולהביא מנחה חדשה. Отчитайте себя от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. Здесь на иврите написано, что мы должны принести новое приношение. Почему новое? Закрывается прошлогодний год, но не как в праздник Рош Ашана. Речь идет о злаках. После этого приношения можно кушать весь новый урожай, который есть. И пшеница последняя подойдет к жатве. Лехем зе семель шел асова. Хлеб — это символ сытости. А бен адам ше раев, человек, который голоден руце лейхол, и хочет кушать, эн давар ахи таим ме алехем. Нету для него вкуснее блюда, чем хлеб. Валехем у мазбия гам ахи тов баолам велитвах ахи рахок. И хлеб он также насыщает очень хорошо и довольно на протяжительное продолжительное время. Сегодня это уже известно. Это углеводы. Пахманьот. Углеводы. Углеводы. Чайкилу баеврит. Это насыщает человека, он 5-7 часов, возможно, не хочет кушать. Дает ему силы. Шавуот – свиют. Поэтому шавуот – это сытость. Пасук 17. 17 стих. «Лемошвотехем тавиу лехем тнуфа штайм, шне эсроним соли тигена». Хамец тафена, бикурим ле Адонай. 16. До первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней, тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Ми мошевотехем. От жилищ ваших. Также здесь написано, что это должен быть кислый хлеб. И еще это первый хлеб. Первое приношение. Кто, что это? Кодем кол лехем хамец зе Адам и Хава, биглялзе шне лехамим. Первое это Адам и Ева, поэтому два кислых хлеба. Мишпаха, мимошевотехем. Семья от жилищ ваших. Пируш ашени. Второе толкование. Это еврейский народ и все остальные народы. Также два хлеба. И это откровение мы уже увидим потом в Новом Завете. Например, в послании к Ефесянам. Раби Шаул говорит, что он хочет построить из двух один кейла. Апостол Павел говорит о том, что из двух Бог желает построить одно, общину. И естественно, это также духовная семья. Теперь, первинки. Бикурим – это гам ая ба зман шела матана Тора. Эти первинки, они также были во время дарования Торы. Ки зе ая ам Хадаш, ам решен, шекара брит и мелугим, потому что это был первый народ, новый народ, который заключил завет с Богом. Это тема, о которой можно много говорить. Мы знаем, что еврейский народ не как обычный народ родился. Элохим убана эта ам бишвиль ацмо. Бог построил этот народ для себя. Веле Мицраим нихнеса мишпаха. В Египет вошла семья. Ве ахарей 430 шана яца ам. А после 430 лет уже вышел народ. Ше яца ам. Когда уже вышел народ? Ба Песах яцу. Вышли они на Песах. И после 50 дней было дарование Торы. И излияние Духа Святого. И они были первинками от человеческого рода. Первые, кто заключили как народ завет с Богом и начали выстраивать с Ним отношения. В книге «Деяния апостолов» в Новом Завете мы опять видим излияние Духа Святого. И опять есть в этом нужда, потому что начинается новый этап. И кто эти первинки сейчас? Айгудим. Это евреи. Шераю бахага шавуот, кизе которые были на тот момент в Иерусалиме, потому что это один из трех праздников, на которые нужно приходить в Иерусалим. Он центральный. Песах, между Шавуот, Песах, Шавуот и Суккот. Суккот. Это известно. И так как это один из заповеданных праздников, в который нужно приходить, также пришло много людей извне Израиля. Также из других народов. Прозелиты. ובשפיכת של רוח הקודש. И во время излияния Духа Святого. כל האנשים האלו הפכו להיות ביקורים. Все эти люди, которые там были, они стали этими первинками. אז זה היה רק ישראל. На тот момент тогда это был только Израиль. במדבר. В пустыне. ועכשיו זה גם כולל גרים. А сейчас это включая прозелитов. וכולם הלכו בחזרה הביתה. Все пошли к себе домой дальше. והתחילו לבשר. И начали проповедовать. זה חג השבועות. Это праздник Шавуот. כדי לתת אוכל רוחני בכל מקום לכל האדם. Чтобы дать духовную пищу каждому человеку в любом месте. זה זכרנו, כן, שהביקורים. Мы запомнили, да, что первинки. Машмаути, а я помаянзе. Вот это приношение, оно было два раза. Имело смысл два раза. Пасук 18. 18 стих. Викрафтем аль алехем шивад квасим тмимим бне шана уфар бен бакар эхад ве эйль шнайм. יהיו עולה לאדוני, ומנחתם ונזקיהם יישא ריח ניחוח לאדוני. Вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока однолетних, из крупного скота одного тельца и двух онов, да будет это во всесожжение Господу хлебное приношение, возлияние к ним и жертву в приятное благоухание Господу. עכשיו, ברוסית כתוב ביחד עם לחם, תביא את המנחה הזאת, כאילו תביא קורבן. В русском переводе, как бы вместе с этим принеси жертвоприношение. נכון? 18. Вместе с хлебами. ביחד. בעברית כתוב על הלחם. На иврите написано на хлеб. לא ביחד, על הלחם. Не вместе или рядом, а именно на хлеб. זה מאוד חשוב. И это очень важно. למה? Почему? כי לחם חמץ. Потому что кислый хлеб, он символизирует тебя и меня. Ишуа, а Ишуа, он пресный хлеб. Он полностью чистый. А мы кислый хлеб, мы злимся. Отзбаним. Нервничаем. И это не самые плохие проявления. נכון? Правильно? אבל, но בורא עולם אומר, אני רוצה שאתה תשרת לי. Творец говорит, я хочу, чтобы ты служил мне. אבל איך אני יכול לשרת? אני תמה, אבא. Но как я могу служить тебе, отец, если я грешный? הוא אומר, אתה תתחיל ובתהליך של השירות שלי אתה תתאר. Но Бог говорит, ты начинай служить, и в процессе служения ты очистишься. Никто из нас не станет святым к концу жизни, поэтому у нас будет окончательная расплата, это смерть. Но потому что мы старались. Потому что мы исправляли себя. Он дополнит это. И это и будет полноценной жертвой. Это будет жертва, которая дополнит то, чего не хватает. Кроме того, כל הקורבנות, עכשיו אני אקרא עד הסוף, כל הקורבנות זה דם שנשפך על המזבח פנימי. Все жертвы, приношения – это жертвы, кровь которых выливалась на внешний жертвенник. ולמה כתוב על הלחם? Почему же написано на хлеб? הדם הזה לא שפכו על הלחם חמץ, כי כהנים אכלו אותו. Эту кровь не выливали на кислый хлеб, потому что его съедали потом священники. אבל זה היה ליווי כדי להתקרב את הלחמים האלו למזבח. Но эти жертвы, они как бы сопровождали эти хлеба, чтобы эти хлеба могли приблизить к жертвеннику. בלי שפיכת הדם אין סליחה. Потому что без пролития крови нету прощения. והדם הזה נותנת לנו הדרכה, אפשרות, ליווי, להתקרב ולשרת לאדון. И эта кровь дает нам возможность приблизиться и служить Господу. ואם לחם חמץ מסמל אותנו, если же кислый хлеб, он символизирует нас, קורבנות מסמלים את ישוע המשיח. То жертвы символизируют ישוע Мессию. אשר נותן לנו להתקרב ולשרת. Который дает нам эту возможность приблизиться и служить. פסוק 19, אני 19 ממשיך. стих. ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת. Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех. כן, ובעברית, да, כתוב, сделайте, ועשיתם. Да. כמו עסק. Сделайте, то есть как действие, дело какое-то. Одного козла в жертву за грех. И двух однолетних агнцев в жертву мирную. Видите, жертва полноценная, мирная. Чтобы восполнить то, чего нам не хватает. אני יודע שרוב האנשים, רוב המאמינים, לא אוהבים ללמוד את הזבחים ודם וכל הדברים האלו, אבל זה מאוד מעניין, כי זה פותח לנו הבנה איך לשרת ובאיזה זכות. Я знаю, что многие верующие не любят углубляться в жертвы, пролитие крови и так далее, но изучая это дает нам возможность понять, по какому праву и как мы можем служить. Итак, Иешуа дополняет то, чего не хватает мне. Священник должен принести это, потрясая пред Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами. Это будет святыня Господу, священнику, который приносит это, принадлежит. Святой, отделенный, значит, ты сейчас не относишься к этому миру. Ты и я, мы кислый хлеб. А бенадам... שלא מאמין, הוא גם אותו דבר, אותו לחם חמץ. Неверующий человек, он также тот же кислый хлеб. אבל מה השוני בינינו? Но в чем разница между нами? אני האמנתי ואני קיבלתי ליווי שנותן אלוהים. זבח שלמים. Я поверил и принял ту жертву, которая меня дополняет, то сопровождение. אז היה לי כל הזמן חסר משהו, זה הריקנות פנימי. Тогда мне постоянно чего-то не хватало, это внутренняя пустота. הבן אדם שיש בתוכו ריקנות, הוא מחפש איך להתמלות את זה. Человек, который внутри себя чувствует пустоту, он ищет, чем его заполнить. ומה הוא עושה? Что он делает? מסתובב עם בחורים או בחורות, תלוי מאמין. Ходит, гуляет с девушками или с парнями, смотря кто. כן? שותה אלכוהול, מעשן סיגריות, משתמש סמים. פיות אלכוהול, קורית, פוטריבליית נרקוטיקי. יש כאלו שעושים כל הזמן אותו דבר, הכל ביחד. שותים, מעשנים, משתמים סמים ועוד כדורים. יש תקטו פסוף מסי, ספולזות. Лама, реканут. Почему? Пустота внутренняя. У рецех, что это... Как-то желают заполнить. Как-то воскресить, оживить то, что внутри, но это невозможно. Потому что оживление или воскресение дает нам только вера. В этом есть полнота. Полнота является также сытостью, насыщенностью, удовлетворенностью. ואתה הופך להיות קדוש, כלומר, אתה עכשיו מקודש ומוקדש. И ты становишься теперь отделенным или святым. למטרה מסוימת. Отделенным для определенной цели. אמנם שאתה ממשיך להתהלך בעולם הזה. Несмотря на то, что ты продолжаешь идти по этому миру. פסוק אחרון. Последний стих. וקראתם בעצם היום הזה מקרי קודש יהיה לכם. И назовете этот день, да? И созывайте народ в сей день. Окей. מקרי קודש. Священное собрание. זה גם אפשר לתרגם, שעכשיו, מרגע הזאת, זה יהיה מקרי קודש. Святой момент. Можно сказать, что с этого момента у вас будет святой момент. Шавуот, швихат шел руаха кодеш. Излияние Святого Духа на Шавуот. Микре кодеш. Это священные мгновения. Кен, бахаим шелану. Зе ма ше осе отану мекубалим лебуре аулам. Это то, что делает нас приемлемыми для Господа. ולאחר מכן כתוב, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. Никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Аминь. למה לא לעבוד? אתה צריך להתרכז. Почему нельзя работать? Ты должен сосредоточиться на небесных вещах. Достаточно, что ты постоянно сосредоточен на этом мире. С утра до вечера. И ночью, когда ты спишь. Есть те, у кого также ноги вот так вот продолжают крутиться, работать, также во сне. Не спит даже нормальный человек. מעייפות, מכל השגרה הזאת. От усталости, от всей этой рутины. נכון? Да? Я עכשיו הזכרתי שהייתי מאוד עייף. Я вспомню сейчас, что когда-то, однажды я был очень уставший. לא, זה מדי פעם היה קורה כל הזמן. Время от времени такое происходило. אני בזמן השינה. Я во время сна. נדמה לי שאירה עכשיו נופלת מהמיטה. Мне казалось, что Ира сейчас упадет с кровати. זה חלום. Это как во сне было. אני ככה מכל הכוח. Я со всей силы ее вот так вот хватала. תופס. Рукой. תופס была. Она вдруг просыпается. Что случилось? אני מחזיק אותה ככה. Я ее держу крепко. כמה פעמים זה היה? Сколько раз это было? Ло ядим афилу. Не знаем даже, сколько раз это было. Кило, а та аэф, а та хошев, что царих леаген ота. Ты уставший, ты думаешь о том, что надо ее защитить. Ло икре клюм. Чтобы ничего не случилось с твоей женой. Макар, а иквар йодат, и мне то фесу. Я уже... Они хулем, что ее нуфелит. Через какое-то время знала, если я ее схватил, значит, мне снится, что она падает с кровати. Они пошут руцели саэм. Я хочу закончить и сказать, что наша духовная семья, она очень важна. Если я кого-то крепко словлю, это значит, что я переживаю, чтобы ты не упал. Давайте помолимся. Отец Нартанер, спасибо тебе, Отец, за семью духовную. За духовную семью. Туда лиха, в руаха кодеш, не швихали. Спасибо тебе за Дух Святой, который излился на нас. Помоги нам всегда наполняться Духом Твоим Святым. Уважать один другого. Ценить один другого. Понимать, что семья — это очень важно в глазах Твоих. Дай нам силы продолжить дальше жить в это непростое время. Ты будь благословен. Во имя Иешуа Мессии, Господа нашего. Аминь. Аминь. Аминь.